Глава 27. Жемчужина. Когда голоса одноклассников стихли, Люда приблизилась к столу, склонилась над тарелкой, которую Пирогов час назад до блеска вытер хлебным мякишем, и осторожно взяла свинцовую дробинку. Минуту она рассматривала ее, перекатывая как жемчужину по ладони. Затем подняла лицо и посмотрела, как на икону, на черную дыру в стене. «Отпусти меня! Пожалуйста!» — произнесла она. «Мне к мужу надо!» Не дождавшись ответа, Люда взяла с дивана куртку и вышла в прихожую. Стоя у зеркала, она причесалась, стянула волосы на затылке красной резинкой и стала рассматривать багровый синяк на шее. «Господи, зачем я это сделала?» — подумала она и закрыла лицо ладонями.